«Конечно. В машине сидел шофер, я его хорошо разглядела, молодой, белобрысый и с таким, знаете, птичьим лицом. Он был в кожаной тужурке с молнией, а рядом сидела девушка». «Девушка?» — не выдержал Костя. «Блондинка?» «Да, блондинка. А лицо ее разглядели?» «Нет», — огорченно ответила Вера. «Хоть и довольно долго смотрела, этот шофер был похож на одного парня с нашего завода, вот я и думала, он это или нет. Потом я отошла от окна, а через несколько минут из магазина пришла мама, и мы сели завтракать. Когда я снова глянула в окно, машина все еще стояла, а потом из парадного того самого...» С ударением, нахмурив брови, повторила Вера, «вышел какой-то мужчина, и машина уехала. Вот, пожалуй, и все». Вера взглянула на Костю. «Скажите, вам это хоть чем-нибудь поможет, да?» И Костя не нашел в себе сил хитрить. Таким правдивым и ясным был ее взгляд. Столько было в нем дружеского участия и доверия. «Да, вы нам очень помогли», — честно признался Костя и добавил. «Я вас задержу еще немного, чтобы записать ваш рассказ». Вера кивнула. Несколько минут царило молчание, Костя быстро писал. Неожиданно он остановился, что-то обдумывая, потом поднял голову. «Скажите, Вера, значит, ваша мама пришла домой как раз в то время, когда стояла эта машина. Она должна была ее видеть, правда?» «Да, пожалуй», — согласилась Вера. «Мне хотелось бы с ней поговорить, это можно?» «Конечно. Она у знакомой в соседней квартире. Я сейчас ее позову», — поспешно сказала Вера, вскочив со стула. «Только давайте условимся», — предупредил Костя. «Вы ни слова не скажете ей о цели моего прихода. Ладно?» «Хорошо, хорошо, я сейчас». Вера убежала. Через 5 минут перед Костей сидела пожилая худенькая женщина с утомленным лицом и беспокойно теребила концы накинутого на плечи платка. Костя постарался как можно спокойнее и мягче задать свой вопрос. Но получилось преувеличенно осторожно и даже боязливо. Женщина вдруг улыбнулась, и от этого все лицо ее озарилось каким-то добрым и мягким светом. «Что это вы со мной, как с тяжелобольной, говорите? Так выгляжу, небось. Что поделаешь, сынок, горе у меня. Из-за него я, можно сказать, и с автомобилем этим черным познакомилась. Даже рассказывать совестно, ей-богу. Верочке тогда и то не рассказала. А тебе, кажись, для дела надо. Так уж скажу». Костя видел, как у Веры заблестели на глазах слезы, и сам почувствовал острую жалость к этим таким душевно сильным и хорошим людям. «Иду я, значит, домой из магазина, и вдруг вижу, стоит этот самый автомобиль-то. Никогда к нам в дом такой не приезжал. И тут что-то вроде мне в голову ударило, и глупая такая мысль пришла, что, думаю, а вдруг это мой Митя вернулся. Я к шоферу-то подбежала и не своим голосом спрашиваю, чья машина, кто приехал? А шофер зло так глянул на меня, скривил губы и вроде отрезал. «Не вам подано, идите себе». Ну, я опомнилась и отошла, как оплеванная. «Вот тебе и все. Что ж, неужто пригодится вам это?» «Очень, Клавдия Ивановна», — с горячей признательностью ответил Костя, чувствуя, каким нелегким был для нее этот рассказ. «А скажите, вы запомнили этого шофера?» «В лицо-то. Еще как, грубияна такого. Ну, а номер машины, наверное, не заметили?» — на всякий случай спросил Кость. «Представьте себе, заметила», — усмехнулась Клавдия Ивановна. «И как посмотрела, сама не знаю. Но вот припомнить его, уволь, не могу. Только 2 циферки в голове почему-то засели, 2 восьмерочки рядышком». Костя еле успевал записывать. Буквы весело плясали по бумаге, и в голове волнами прокатывался какой-то радостный туман. Удача! И откуда только свалилась она на него? В тот же вечер Гаранин был вызван к Сандлеру и вслед за Коршуновым докладывал о событиях прошедшего дня. Когда Гаранин упомянул о блондинке, находившейся в машине, Сергей обрадованно воскликнул: «Вот видите, это же была Амосова!» Сандлер сердито поднял ладонь. После Гаранина доложил о своей работе Лобанов, который изучал круг знакомых Любы Амосовой.